Ты только послушай. Был там один вольный негр из Огайо. Мулат, почти такой же белый, как белые люди. Рубашка на нем белее снега. Шляпа так и блестит. И одет он так хорошо, как никто во всем городе. Часы с цепочкой на нем золотые. Палка с серебряным набалдашником. Просто футы-нуты, важная персона. И что бы ты думал? Говорят, будто он учитель в каком-то колледже, умеет говорить на разных языках и все на свете знает. Да еще мало того, говорят, будто он имеет право голосовать у себя на родине. Ну, этого я уж не стерпел. Думаю, до чего же мы так дойдем? Как раз был день выборов. Я и сам хотел идти голосовать, если б не хлебнул лишнего. А когда узнал, что есть у нас в Америке такой штат, где этому негру позволяют голосовать, я взял, да и не пошел. Сказал, что никогда больше голосовать не буду. Так прямо и сказал, и все меня слышали. Да пропади пропадом, хоть вся страна, все равно я больше никогда в жизни голосовать не буду. И смотри ты, как этот негр нахально себя ведет. Он бы мне и дороги не уступил, если бы я его не отпихнул в сторону. Спрашивается, почему этого негра не продадут с аукциона? Вот что я желал бы знать. И как бы ты думал, что мне ответили? Его, говорят, нельзя продать, пока он не проживет в этом штате полгода, а он еще столько не прожил. Ну, вот тебе и пример. Какое же это правительство, если нельзя продать вольного негра, пока он не прожил в штате 6 месяцев, а еще называется правительство и выдает себя за правительство и воображает, будто оно правительство, а целые полгода с места не может сдвинуться, чтобы забрать этого жулика, этого бродягу, вольного негра в белой рубашке и...